Украинский узел. Причины взрыва. Юго-восточная часть Речи Посполитой никогда не была спокойной. Крупные восстания там вспыхивали и прежде, а напряженность сохранялась всегда. Угли гражданской войны тлели постоянно, и в 1640-е годы из них разгорелся мощный пожар. Первоначально украинные земли входили в состав Литвы, но по Люблинской унии 1569 года они перешли в состав короны, то есть, собственно, Польши. С тех пор Украина стала для королевской власти источником постоянных проблем. Конфликт между польскими властями и основной массой коренного населения складывался из трех составляющих – этнической, конфессиональной и социальной. Когда-то в домонгольские времена большой народ, расселившийся на обширных пространствах Восточной Европы, был единым. В предыдущих томах я называю его русославянами. Однако в XIII веке исторические судьбы русославянской протонации разделились. И вследствие различий в условиях политической и культурной жизни она разветвилась на три группы. В те времена их называли великороссами, малороссами и белороссами. К XVII столетию различия окончательно закрепились, а обычные диалектальные особенности живой речи развились в три разных языка – русский, украинский и белорусский, хотя разница между ними была меньше, чем сегодня. В королевстве государственным языком был польский, и главенствовали польские обычаи. Инокультурное население ощущало себя в Речи Посполитой людьми второго сорта. Дискриминация была особенно чувствительной для украинцев, сохранивших верность православию. На левой стороне Днепра таких было абсолютное большинство, хватало их и на правобережье. Ущемленное в правах православное духовенство поддерживало антикатолические настроения, держась за незыблемость отеческой веры. Многие архиереи и священники искали и находили поддержку у московской патриархии. Ситуация, в которой важнейшее по идеологической влиятельности сословие ориентируется на иностранное государство, не могла не представлять угрозы для польского королевства. Однако в Кракове и Варшаве, кажется, плохо понимали опасность форсированной катализации и полонизации огромного густонаселенного края. Политика короны сводилась к тому, чтобы дерусифицировать и обратить в католичество малороссийскую элиту. Магнаты и дворянство русославянского происхождения получали массу преимуществ, меняя вероисповедание, и постепенно превращались в поляков, как культурно, так и конфессионально. К середине XVII века на Украине уже почти не осталось православной знати. Последний оплот православной аристократии, дом князей Вишневецких, перешел в католичество в 1632 году. Процесс национального и религиозного преображения элиты неминуемо приводил к тому, что разделение по вере становилось и разделением социальным. Само собой получилось, что среди православных преобладали люди неродовитые, бедные, угнетенные. Поэтому всякий конфликт на этнической или конфессиональной почве легко перерастал в столкновение между сословиями. И численное преимущество, конечно, было у народной массы. Противостояние между общественной верхушкой и низами, даже отягощенное религиозной и национальной рознью, ничего экзотического собой не представляло. Так существовали многие государства. Но на Украине исторически сложилась особенная, чрезвычайно опасная ситуация. Часть дискриминируемого населения была вооружена, привычна к воинскому делу и организована. Речь идет о казачестве, воинском сословии, возникшем на европейско-азиатском пограничье еще во времена Вечной войны с Великой степью. Польша, страдавшая от крымских набегов, в XVI веке сама помогла казачеству окрепнуть. Для Речи Посполитой, всегда испытывавшей нехватку регулярного войска, казачество являлось главным инструментом защиты южных областей. Разумеется, правительство пыталось взять эту вольницу под свой контроль и даже отчасти в этом преуспело. Некоторое количество казаков было записано в так называемый «реестр», получало за службу жалование и ценило свои привилегии. Однако держать на казенном обеспечении слишком много людей в Варшаве было непосредством, и реестровые составляли лишь небольшую часть казачества. А в Запорожье существовал отдельный центр казачьей жизни, управлявшийся собственным войсковым кругом и почти неконтролируемый польскими властями. Там собирались выписчики, казаки, которых корона временно по военной необходимости принимала в реестр, а по заключении мира выписывала из него. Таким людям любить Речь Посполитую было не за что. Всего казаков на Украине было несколько десятков тысяч. Большая сила. Все 1620-е и 1630-е годы представляли собой череду крупных и мелких мятежей этого неспокойного сословия. Однако настоящий размах события приобрели, когда движение захватило крестьянскую массу. Чтобы разобраться в зигзагах многолетней украинской смуты, нужно помнить, что две эти силы, казачья и крестьянская, не вполне совпадали в своих стремлениях. Противоречия между ними, противоречия внутриукраинские, со временем даже станут острее конфликта со слабеющей Польшей. Однако до тех пор, пока не поднялась вся Украина, короне удавалось справляться с разрозненными восстаниями, как казацкими, так и крестьянскими. Национальному движению долгого времени хватало сильного вождя. Но вот, наконец, он появился.